Один из них, патриарх Меховщиков, низко склонившись, прогудел в бороду. «Мы всегда чтили вашего отца, леди Анна, но теперь мы вдвойне счастливы, что Господь даровал нам столь разумную и сметливую принцессу». Анна почувствовала, что эта лесть ей приятна. К тому же она действительно понемногу начала понимать, что так беспокоит торговых и мастеровых старшин. И разговор перестал казаться ей скучным. Однако Изабелла, окруженная пажами и фрейлинами, уже направлялась к ней через зал, явно давая понять, что больше она не может ждать. Анна поднялась и, сославшись на усталость и недомогание, любезно распрощалась с именитыми лондонцами. Она сразу почувствовала, что Изабелла буквально кипит. «Никогда бы не предположила, что ты заставишь меня ожидать ради каких-то лавошников». Отец всегда высоко ценил их здравый смысл. «Наш отец сделал множество странных вещей». Они спускались по широкой мраморной лестнице Гилдхолла, и Анна видела надменный мраморный профиль старшей сестры. «Не наше дело судить поступки отца», — сухо заметила она. «Если не ошибаюсь, твой супруг всегда и во всем соглашался с ним». Она ждала, что скажет на это Изабелла, однако сестра шла, глядя прямо перед собой. И Анна так и не смогла уяснить, известно ли ей что-либо об измене Джорджа. В глубине души Анна молилась, чтобы Изабелла ничего не ведала. Могло статься и так, что герцог Кларенс, щадя ее, ничего не сообщал ей о своих планах. Перед входом в Гилдхолл их ожидал Верликот, вместительная подвесная коляска, плавно раскачивающаяся при движении и доставляющая пассажирам наименьшие неудобства. Верликот Изабеллы был весь раззолочен и украшен цветными шелковыми занавесками. Его сопровождали четверо латников в кирасах с пылающими факелами, ибо уже совсем стемнело. Двое слуг бережно помогли герцогине занять ее место на плюшевых подушках и повернулись, чтобы услужить принцессе, но та даже не взглянула на них. Остановившись и выпрямившись, как свеча, она неотрывно смотрела на одного из латников герцогини. Из-под его шлема, без забрала, выбивались пряди огненно-рыжих волос, а лицо при свете факелов походило на перепелиное яйцо от веснушек. «Джек Терсли!» — громко произнесла Анна, и воин тотчас оглянулся. «Что делаете вы в Лондоне, когда еще месяц назад я отправила вас с письмом к графу Уорвику?» Воин недоуменно возрился на принцессу. Он растерялся настолько, что вместо того, чтобы спрыгнуть с седла и преклонить колено, остался сидеть в седле перед принцессой Англии. Изабелла выглянула из-за занавески. «В чем дело, ваше высочество?» «Этот латник уже около месяца состоит на службе в гвардии моего супруга при Тауэре». Анна зловеще улыбнулась. «Весьма возможно. Именно месяц назад я отправила его с тайным посланием к делателю королей». Только теперь Изабелла испугалась. Она смотрела на сестру, слегка приоткрыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Джек Терсли, казалось, окаменел. Внезапно он спешился и, громыхая начищенными до блеска латами, рухнул на колени в грязь перед принцессой. Клянусь могилой моего отца, клянусь честью матери, клянусь своей христианской верой и спасением души. Я не ведала о том, что письмо предназначалось делателю королей.